Глава 4. Прошла неделя после устройства Рене Мулена в отеле «Мистерис Дикторн». Наш друг вошел в свою роль и замечательной гибкостью подчинялся требованиям своей новой профессии, о которой он раньше не имел и понятия. Сразу и только силой своей воли он стал безукоризненным метрдотелем. Другие слуги, с которыми он был в наилучших отношениях, молча признали его превосходство и нисколько этим не оскорблялись. Постоянно наблюдали, и, говоря как можно меньше, Рене все изучал, не оставляя без анализа ни малейшего факта. Но ничего подозрительного не привлекало его внимания. Мистерис Дикторн казалась нежной матерью, думающей только о счастье своей дочери. Ничто не выдавало в ней бывшую куртизанку и сообщницу убийц доктора. «Я теряю здесь напрасно время», — начинал думать Рене. «Вероятно, Жан Жиди был обманут отдаленным сходством». Последний приходил каждый день на угол Берлинской улицы в назначенное место. Мнимый Лоран всегда находил случай выходить из дому на несколько минут, чтобы переговорить с бандитом, уверенность которого оставалась по-прежнему непоколебимой, несмотря на отрицательные результаты наблюдения Рене. «Надо торопиться, старина», — неизбежно заканчивал он каждый раз беседу. «Я хотел бы уж жить доходами с моего капитала». Легкое недомогание дочери Клодии продолжалось очень недолго. Благодаря лечению Этьена Лорио молодая девушка скоро совсем поправилась и, казалось, еще больше похорошела. Молодой доктор по настоянию мистерис Дикторн наносил визиты довольно часто. Он рассчитывал встретить в отеле на Берлинской улице большое общество и завязать тут знакомства, которые могли быть ему полезны в будущем. Рене Мулен, мнимый Лоран, находил очень естественным эти частые визиты. Он и не подозревал, что этот молодой человек с серьезным и даже немного печальным лицом страстно любил Берту, и что его сильнейшим желанием было увидеть его, Рене Мулена. Мистерис Дикторн назначила, наконец, день первого вечера. До назначенного срока осталось около недели, и мнимый Лоран уже занимался приготовлениями, вел переговоры с декоратором и садовником. Каждый день из отеля рассылались пригласительные письма. Ни одно из них не попадало на почту, не перейдя через руки Рене. И очень часто он писал на конвертах адреса, список которых давала ему Клодия. В то время, когда мы снова вводили наших читателей в отель на Берлинской улице, мы находим бывшую куртизанку, сидящей перед изящным бюро в маленькой гостиной, смежной с ее спальней. На столе виднелись перо, чернильница, а рядом с ними кипа писем. Клодия писала адреса на конвертах. Оливия, положив на колени изящный бюварь, занималась таким же делом. «Что, милая, ты закончила?» — спросила мистерис Дикторн. «Нет еще, мама, но почти», — ответила молодая девушка. «Осталось написать только 3 адреса. Заканчивай скорее». «Ты дашь мне еще писать?» «Нет, мы закончим завтра». «Почему не сегодня?» «Нам надо ехать. Разве ты забыла, что сегодня ты должна примерять новые платья у портнихи?» «Да, я забыла об этом». «Неужели ты нисколько не кокетка?» «Мне кажется, что нет. Разве это плохо?» «Конечно, молодая девушка должна думать о своих бальных туалетах». «Ты думаешь за меня, мама?» «Да, я хочу, чтобы ты была так хороша, чтобы все тобой восхищались». «К чему это?» «Ты не была бы дочерью Евы, если бы не хотела блистать. Я хочу только одного — никогда не расставаться с тобой. Но, моя дорогая, балы, которые я хочу давать, не разлучат нас?» «Может быть», — заметила Оливия с особенным ударением. «Как может быть?» «О, я хорошо понимаю твои мысли». «Тогда скажи мне, что же ты поняла? Ты хочешь выдать меня замуж?» «Это долг матери — заботиться о судьбе дочери. И ты будешь давать балы в надежде найти мне мужа? Знаешь, ты очень проницательна. Значит, я верно угадала?» «Да, Оливия, я думаю о твоем будущем. Ты знаешь, что твой отец, умирая, оставил нам очень небольшое состояние. Значит, твоя красота, грация, Твои таланты должны служить тебе приданным. К счастью, ты хороша, как ангел, и достаточно увидеть тебя, чтобы полюбить, а значит, жениться на тебе. Но если тот, кто будет моим мужем, разлучит меня с тобой? Я надеюсь, что ты приобретешь над ним такую власть, что он этого не сделает. Так я должна буду выбирать среди тех, которые у нас будут бывать на балах? Нет, мой выбор уже сделан. Уже? Удивилась молодая девушка. Да. Я его знаю? Нет еще. Когда же ты мне его покажешь? Скоро. Это не ответ. Вероятно, в день нашего первого бала. Значит, через неделю? Да, через неделю. Это молодой человек? Да, молодой и очень богатый. А он не урод? Спросила с беспокойством Оливия. Он прекрасен во всех отношениях. С улыбкой ответила миссис Дикторн. Я уверена, что он тебе понравится. А я? Понравлюсь ли ему я? Почему нет? Впрочем, если этот мой план не удастся, найдутся и другие партии. Иди же, одевайся. Мы сейчас поедем. Как только молодая девушка вышла из комнаты, Клодия поспешно взяла одно из писем, отложенное ею в сторону. «Я хочу, и это должно устроиться», — прошептала она, обмакивая перо в чернила. «Это он. Это Генри де Латур-Вадье должен быть ее мужем». «Пора послать приглашение Жоржу», — продолжала она. «И чтобы быть уверенной, что он приедет, я прибавлю к письму несколько слов, которые произведут на него впечатление». И Клодия под печатным текстом приглашения прибавила измененным почерком. «Миссис Дикторн вполне рассчитывает видеть у себя господина герцога де Латур-Вадье, желая сообщить ему очень интересные вещи относительно брака его сына маркиза Генри с мадмуазель Изабеллой де Лилье». Эти строки были два раза подчеркнуты с целью привлечения внимания герцога. «Что он подумает?» — с улыбкой размышляла Клодия, перечитав их. «Конечно, это очень его заинтересует. Как он догадается, что миссис Дикторн никто иная, как Клодия Варни? Это невозможно. Представляю себе его ужас и смятение, когда он увидит меня. О, я готова его встретить!» Сложив письмо, она вложила его в конверт и написала адрес. «Господину Жоржу де Латур-Вадье, сенатору, в собственный отель, улица Святого Доминика». «Теперь его сыну», — сказала она. И, взяв другое письмо, адресовала его маркизу Генри де Латур-Вадье, адвокату. Затем она позвонила и велела вошедшему слуге послать к ней Лорана. Спустя минуту на пороге маленькой гостиной появился Рене Мулен. «Что прикажете, сударыня?» — спросил он. «Возьмите эти письма. Их надо как можно скорее разослать». «По почте?» «Да, кроме некоторых, которые вы узнаете по маленькому крестику в углу конверта. Эти надо разнести». «Слушаю, сударыня». «Что, подвигаются ваши приготовления?» «Госпожа может быть спокойна. Все будет готово». «Вы наняли лишних слуг на день бала?» «Они уже найдены». «Сколько их у вас?» 8. «Вы в них вполне уверены?» «Да, сударыня, мне ручаются за их честность и знание дела». «Ну, а театр?» «Артисты сыграют водевиль с 3 действующими лицами. Я пригласил также Терезу Бертелье и братьев Леоне, которые споют самые веселые шансонетки из своего репертуара». «Это будет превосходно. Теперь в моде живые картины. Если барыня желает, я могу условиться с труппой, которая пользуется теперь большим успехом в салонах. Делайте, что хотите, только чтобы в шансонетках не было двусмысленностей и чтобы живые картины были приличны». «Барыня может положиться на меня. Все будет безукоризненной нравственности». «Не забудьте также о тапере. Бершалье обещал мне его прислать». «Благодарю вас. Я вижу, что вы обо всем подумали. Теперь займемся письмами». «Сейчас, сударыня». Рене Мулен ушел в свою комнату и принялся там сортировать письма, откладывая в сторону отмеченные крестиком. Вдруг мнимый Лоран вздрогнул. Ему попалось письмо, адресованное на имя Генри де Латур-Вадье. «Вот этого случая я не предвидел», — прошептал он. «Мой адвокат будет здесь. Если он меня узнает, то, естественно, удивится, станет меня расспрашивать. И черт меня возьми, если мне удастся объяснить ему, как я попал в этот дом в звании метрдотеля». «Ба! Об этом стоит побеспокоиться. Метрдотель Лоран далеко не похож на Рене Мулена, механика. Ни Берта, ни Жан Жиди, ни мадам Бижу не узнали меня с первого взгляда. Надо надеяться, что господин де Латур-Вадье меня не заметит». И он снова принялся за сортировку писем. Скоро дошла очередь до письма с адресом герцога де Латур-Вадье. «Мистерис Дик Торн приглашает герцога», — чуть не вскрикнул Рене. «Она его знает? Что это значит?» «Так Жан Жиди не ошибся в своих подозрениях. Хозяйка этого дома и сенатор действительно убийцы. Тогда будет, возможно, легко нанести решительный удар, и в этом случае мое положение здесь принесет большую пользу. Вернулся ли герцог? Если еще нет, и мистерис Дик Торн этого не знает, это будет доказательством, что между ними нет тесной связи, и она едва ее знает. Все это нужно как можно скорее проверить». После этого монолога механик разделил все письма на три партии. Первые должны были быть посланы по почте, вторые разнесены по домам слугой, а письма герцогу и его сыну Рене решил отнести сам. Около 2 часов пополудни он отправился в Сен-Жерменское предместье. Швейцар, с которым Рене уже говорил несколько дней тому назад, по-прежнему ответил ему, что господина сенатора нет в Париже, что от него нет никаких вестей и неизвестно, когда он вернется. «Оставьте это письмо», — прибавил он. «Оно сейчас же будет отнесено в кабинет, где господин герцог по возвращении найдет его вместе с сотнями других. Господин Генри получит свое сегодня же вечером». Оставив письма, Рене Мулен отправился домой, убежденный, что мистерис Дик Торн не знакома с герцогом, и посылала ему приглашение наугад, в надежде, что он соблаговолит принять приглашение и окажет ей этим большую честь.